Глава 47. Филантропки. В Петербурге есть совсем особенная коллекция великосветских дам, поставивших задачей своей жизни филантропию. Они как будто взяли исключительную привилегию на благотворительность и таким образом составили нечто вроде цеха филантропок. Великосветские филантропки подразделяются на многие разряды. Одни из них памятуют речение Писания о скотолюбцах. «Блаженни, мол, иже и скоты милуют». И на этом основании всем сердцем возлюбили своих кинг-чарльзов и левреток, причем, однако, стремятся к учреждению общества скотолюбцев. Но только стремятся, покамест, и больше ничего. Другие и понаслышались кое-каких верхушек о женском труде и мечтают о составлении общества поощрения швейных, переплетных и иных мастерских, где бы они могли быть председательницами и оказывать начальственное влияние на весь ход избранного дела. Третьи заботятся о падших, но об этих мы будем говорить впоследствии. Четвертые избрали ареной своей филантропической деятельности остроги, тюрьмы и вообще все наши места заключения. Пятые. Но если пересчитывать всех, то, пожалуй, и целой главы будет недостаточно для самого краткого упоминания многоразличных отраслей нашей жизни, дающих пищу праздночувствительной деятельности великосветских филантропок. Полезнее всех из них, бесспорно, четвертые. Иже унаследовали заповедь Писания о посещении во узах заключенных. Эти, между множеством чудачеств, хорошее творят, насущную пользу иногда приносят, а прочее. Прежде всего, каждая светская филантропка отличается своей превыспренной набожностью, которая у иных переходит даже в фарисейское ханжество. Но этак ведь гораздо заметнее, и потому, значит, гораздо почетнее. Говору и благоудивления больше. Как тут не сотворить доброго дела, когда заранее знаешь, что сотни голосов будут превозносить тебя паче облака ходячего, будут называть тебя своим ангелом-хранителем, спасителем, целителем и прочим, станут повествовать о твоих великих добродетелях везде и повсюду. Как хотите, а ведь очень лестно и соблазнительно. Дама-филантропка, кроме непременного благочестия, всегда стремится занять в свете такое место, которое давало бы ей вес и значение. Она в ладах со всеми сильными иерархического мира, и сильные мира постоянно изъявляют ей знаки своего почтения. Она непременно надоедает каждому из них своими еженедельными и беспрестанными ходатайствами, просьбами, справками и прочим. Сильные мира, хотя и морщатся про себя, хотя и досадливо губами прицмокивают, тем не менее в глаза ей показывают предупредительную готовность исполнять малейшие ее желания, даже каприз. Ну и исполняют, иногда по силе возможности, а иногда и по силе невозможности. Стало быть, так или иначе, дама-филантропка достигает своей цели. Иногда она счудачит, а иногда и действительно доброму, честному делу поможет. Только это иногда выходит у нее как-то без разбору, без нравственной оценки качества патронируемого дела. Точно ли оно хорошее и честное или полутяжное, которое только прикидывается честным, лишь бы список добрых дел ее пополнялся все более, лишь бы увеличивалось число благословляющих ее добродетели. Каждая дама-филантропка очень любит проявление набожности в покровительствуемых субъектах. Набожен, стало быть, хорош, почтителен к ее особе и того еще лучше, а коли к тому же да бойким языком благодарственные восклицания рассыпает, тут уж конец всем рассуждениям. Филантропка берет его под свое покровительство и зачастую во что бы то ни стало стремится создать нового молельщика за себя перед Господом.